Глава 4. Я бегу. Волк бежит. Да и медведь бежит. Причем эта туша, несмотря на все раны, бежит очень быстро. Действительно, как зомби. «Он страшный!» — гавкнул Лай, и медведь реально жуткий. У него потекла пена изо рта, из глаз течет кровь, да и из бока, там, где ранее был обломок рога, она обильно вытекает. И при этом зверь нас догоняет, точнее меня. Волк-то может и быстрее бежать. Эх, будь у меня больше манны, я бы смог подчинить деревья и заставить атаковать медведя, но я на прошлый фокус почти всю манну истратил. «Черт!» — выругался я, бежавший по снегу меж деревьев. Моя нога провалилась в яму, скрытую снегом, и, упав, я перекатился, но медведь уже был рядом, и на меня упала его лапа. Вот только за нее схватился Лай, уводя в сторону, и когти ударили по земле. Я же, пнув медведя по роже, ударил манной, дабы грибок быстрее рос и сожрал уже мозги этого чудовища. Правда, медведь лишь рассвирепел и, дернув лапой, сбросил с нее волка, да вновь атаковал меня. Только задеть не смог, потому что я отскочил назад и, схватив горсть снега, метнул снежок в рожу медведя. Он даже не пытался защититься или уклониться, лишь рванул на меня, промчался мимо да врезался в дерево, а я, ушедший в сторону, побежал. Мне нужно выиграть время, чтобы грибок проник достаточно глубоко, дабы убить зверя. И благо, что тварь, слепая на один глаз, не сразу поняла, куда я побежал. Это позволило мне немного оторваться, и я побежал к молодым деревьям. Они растут близко друг к другу, что создаст сложности для медведя, думал я. Но нет. Больное чудовище, даже если и билось боками о деревья, то это была проблема деревьев, а не медведя. Сам же медведь почти не замедлялся, а на попытку волка укусить его едва сам не поймал Лая. Серый ловко отскочил назад и убежал, и я убежал. Но медведь бежал именно за мной. Либо я слишком сильно его обидел, либо это вмешательство сверхсущностей. Вряд ли проклятие белой заставляет зверя наплевать на все и нападать на меня раз за разом. «Замедляется», — сказал подбежавший волк. И правда, замедляется. Либо медведь устал, либо работает грибок, пожирающий мозги. Но в любом случае враг замедляется. И уже скоро я был быстрее медведя. Так что, когда тварь отстала метров на 100, я смог остановиться и немного передохнуть. Заодно и найти камень, который тут же полетел в голову медведя. Я целился в его целый глаз, но промахнулся, попав по носу. Хотя и это было больно, ибо на носу срезало немного шкуры и потекла кровь. Пожалуй, это был единственный плюс. Все же медведь резко ускорился и догнал меня. Вот только я ловко уклонился от удара лапой и, используя слепую зону медведя, запрыгнул на его спину. Оказавшись на ней, тут же начал бить по голове камнем, большим и острым. Медведь же сперва начал носиться и пытаться меня скинуть или прибить к дереву, но когда в десятый раз не получилось, перешел на другую тактику. Медведь рухнул и покатился. А не слишком ли он умный для зомби? Впрочем, неважно, ведь я вторым камнем все же выбил медвежий глаз, полностью ослепив зверя. «Уходим!» Стоять и смотреть на то, как медведь обливается кровью да умирает, я не стал и побежал домой. И пусть медведь попытался нас преследовать, ориентируясь по звуку, но много раз падал и в итоге пропал из виду. В скором времени показалась ферма, и мы, выбежав из леса, облегченно вздохнули. Нужно оружие. И еще... Там человек лежит перед воротами, и рядом сидит Вай, охраняет. «Кто это?» — спросил я, подходя к ней. Рядом шел Лай и принюхивался. «Враг! Запах, как у тех людей! Были еще двое, но убежали! Мне догнать их?» — ответила волчица, а я присел перед мужчиной. Одет в теплую одежду. Под ней кобура с пистолетом. Но выстрелить не успел, Вай напала на него и вскрыла горло. Да, я разрешил волкам нападать на подозрительных людей. Простые люди здесь не ходят, а если и будут ходить, то волки их не тронут. Они видели, как ты загрызла его? Думаю, да. Тогда Лай, Вай, догоните их. Я махнул рукой, и волки рванули с места, затем я затащил труп за калитку и еще раз осмотрел его. Но телефона не нашел, а значит, он был в руках, когда напала волчица. «Ой, а ты чего весь мокрый? И что это за...» труп!» Из дома вышла Любава и опешила от увиденного. «Похоже, про нас вспомнили. Раздень и оттащи труп к дереву, пожалуйста. Кровавый снег тоже собери». Я поспешил по дорожке, протоптанной волком и трупом. Крови было немало. И вот я добрался до леса. Вот здесь они дрались. Кровь, затоптанный снег, клок шерсти. Телефона не вижу. Встав, пошел по следам и... нашел. Черный смартфон лежал в снегу и лишь краешек выглядывал. Ну-ка, чего ты там снял? Какой отпечаток пальца нужен? Черт! Кинув телефон в карман, побежал домой, но Любава уже стояла около дерева, и трупов не было. Девушка перебирала вещи и посмотрела на меня. «Что-то случилось?» — разволновалась она. «Нет, ничего. Просто, оказывается, телефон разблокируется отпечатком пальца, но...» «Нет, ни пальца, ни отпечатка», — вздохнула девушка, а затем повернулась к дереву да обняла его. «Можешь на время отдать нам тело или руку?» «Дерево еще неразумно», — покачал я головой и присел перед вещами мужчины. «Все, что можно, мы сожжем. Остальное закопаем. В бумажнике же было 7000 рублей и мелочь, а также водительское удостоверение и ключи. Забрал лишь деньги, остальное в печь. И сделаю-ка я себе ванную». Пока бегал, пропотел до чертиков, так что начал набирать воду в уличную купальню, благо были и шланги, и уголь. Купить бы еще ванную для дома, но на это нет денег. Хотя, если бандиты продолжат самоубиваться об меня, может, и накоплю. А сейчас... Растопил печь под купальней, и там же сжег вещи мужчины, отчего пошел дым. Обувь дрянная. Но не страшно, потом все следы уберу. В этот момент услышал выстрел. За ним еще два. Минут через 5 раздался вой, и, выйдя за ворота, увидел волков, которые тащили трупы. «Вы не пострадали?» — подбежал я к волкам. «Мы победили!» — довольно заявил Лай. «Нас не ранили!» — добавила его сестра и, вцепившись в ногу мужчины, потащила. Однако я схватил одно тело и понес на ферму. Волки потащили второе. Там уже ждала Любава и приняла тела. Я же, взяв ведро и лопату, пошел собирать кровь со снегом. Часа 2 угробил на это дело, но убрал все следы, за что спасибо волкам. Они показывали, откуда кровью пахнет. Пока работал, еще сильнее пропотел, так что собрался было лечь в купальню, но... «Я не стала их отдавать, ведь телефоны», — сказала Любава, указывая на раздетые трупы. Там же и смартфоны лежали. Взяв один из них, просто включил его. Отпечаток не требовался. В телефоне же нашлись фотографии фермы с разных сторон, включая снимки, сделанные, судя по всему, с дерева. До леса от фермы приличное расстояние, так что снимки были не очень информативны, но камера на телефоне неплохая. Снять же люди смогли совсем немного, ибо Лай их нашла всего спустя час, как они сюда пришли. Второй телефон открывался по лицу. Нужно было показать лицо телефону, и он разблокировался. И вот там уже много чего интересного, хотя я бы сказал, мерзкого. «Губки раскрой! Раскрывай давай!» — хохотал владелец телефона, суя свой стрючок в рот полуадекватной девушки. Она выглядела чертовски пьяной и лишь что-то мычала в ответ. Там же другой мужчина с волосатой грудью и лицом, держа эту пухловатую девушку с большой грудью за талию, двигал бедрами. А позади него стояли еще трое, ожидающие своей очереди. То, что творилось дальше, еще большая мерзость. И стало понятно, девушка оказалась там не по своей воле. Ее опоили и затащили в какую-то берлогу со множеством кроватей, вещей и мусора. «Кажется, им дарована слишком легкая смерть», — прорычал я, а Любава со слезами на глазах активно закивала. «В ином мире их бы либо сожгли, либо скормили плотоядным монстром заживо. Впрочем, некоторых подвешивают, и они медленно умирают от палящего солнца, жажды и птиц, прилетевших полакомиться мертвечиной. Пусть они еще и живы». Посмотрев, что еще есть на телефоне, не забыв при этом регулярно материться, нашел переписку. Нам попался отъявленный негодяй. Жаль, я не догадался взять их в плен. Закинул бы в подвал, да скормил грибку. Долгая, мучительная смерть — самое то для этого урода. Одно радует — мы очистили мир от этой мрази. Но что неприятно признавать, эту мразь никак не вычистить. Даже в ином мире, несмотря на угрозу демонов, такие люди регулярно появлялись. Хотя... мразь все же вычистили. Не осталось ни одного подобного бандита, ведь и человечества не осталось. Что-то меня занесло. Я снял блокировку с телефона, вытащил аккумулятор и спрятал устройство. Очень уж там много улик и, самое главное, лиц. Вдруг смогу выследить и найти их логово, а также главаря. Думаю, меня они не оставят в покое, пока либо я, либо они не исчезнут. Вскоре я смог погрузиться в горячую купальню, ну и Любава со мной. Хорошо было. Несмотря на снег и холод, нам было горячо, и все косточки прогрелись. После чего горячие мы умчались в дом и остывали. Правда, не заметили, как уснули. Проснулись уже вечером, и Любава помчалась готовить ужин, я же пошел за волками, которые нашли машину бандитов. И у меня как раз были ключи от нее. Но увозить машину я не стал. Просто слил бензин, облил им машину и поджег. Сперва думал поживиться чем-нибудь, но быстро передумал. Нечем. Вонючие коврики на сиденьях, запаска и сложенный мангал. Собственно, все, что было. Горела машина хорошо, даже с фермы был виден дым. Но это мало кого волновало, все же до города очень и очень далеко. А затем я пришел в гараж, где находилась трофейная техника. Я так и не решил, что с ней делать, но, учитывая обстоятельства, лучше от нее избавиться. Не дай бог пройдут обыски на ферме и найдут что-то, за что можно зацепиться. Так что большую часть вечера и ночи я потратил на то, чтобы отвезти машины на сотню с лишним километров и сжечь. Благо, Зан меня сопровождала, и домой я каждый раз возвращался верхом на лосихе. Места здесь глухие, и машины найдут не скоро. Да и понять, что с ними случилось, вряд ли выйдет. Вот только утром раздался лай собак. Я выскочил на улицу и диву дался. Над нами парил квадрокоптер. С трудом, но вспомнил, что это, и он снимает мою ферму. А затем раздался выстрел, и летающее устройство упало на землю. «Таких надо картечью», — заявила Любава с ружьем, выглядывающая со второго этажа. Я же лишь удивлялся. А затем из коровника прибежали волки. «Найдите, кто запускал эту штуку», — указал я на дрона. Волки подбежали и начали его обнюхивать, а затем убежали. Я же убрал дрон в мешок, потом в лесу выброшу. И это уже начинает надоедать. Сперва медведь-зомби, потом эти... Думал, хотя бы зима будет тихой и мирной. Хотя сейчас конец ноября, и формально все еще осень. Некоторое время спустя вернулись волки, но цели они не догнали. Тот, кто запустил дрон, сразу же уехал, стоило нам сбить летающую машину. Плохо. Значит, теперь у них есть снимки фермы с воздуха. Для чего они могут понадобиться? Ну, к примеру, для атаки. Я так с помощью орлов разведывал территорию, смотря на все птичьими глазами, а потом нападал со своей армией зверей. Вернувшись в дом, занялся оружием. Наконечники все еще доделывались, отмокая в растворе, а вот стрелы... Для этого я взял одного из волков и пошел в лес. Мне нужны перья. «Р-р-р-р-р», тихо рычал настороженный лай. Думаю, он опасается медведей-зомби, и, скажу я, его опасения не напрасны. Достаточно укусить другого медведя, и тот медведь заразил бы его. Шли мы, можно сказать, по своим следам, и вскоре прибыли к месту, где умер медведь. Грибок сожрал его изнутри и продолжает есть. Тварь ушла не шибко далеко от места, где я ее окончательно ослепил. Обойдя труп, мы пошли дальше, пока не нашли мою корзинку с грибами. Все, что мне здесь было нужно, это выроненный нож, которым я срезал грибы. Корзинка была сломана, а грибы частично растоптаны. Лучше не буду рисковать и брать что-либо здесь, просто закинул на них снег и пошел дальше. Одно радовало, вскоре мы нашли птицу. Рябчик. Сидел на хвое вместе с четырьмя собратьями, и, увидев нас, они с интересом посмотрели. Волков они не боялись, ибо птицы же, кого им бояться? Людей. Вот меня они опасались, уже видели людей и боятся. И только один взмахнул крыльями, как я вскинул руку и ударил магической волной. Две птицы полетели вниз, рухнув в снег, а остальные улетели. Я же потерял половину своей манны. С такого-то расстояния бить. Присев из-за резкой потери кучи манны, попытался отдышаться. С одной стороны, я могу уже атаковать магией, и это здорово, а с другой, я атаковал рябчиков и теперь пытаюсь отдышаться. Позорище. Пока сидел, Лай сходил за птицами и принес мне, но уже мертвыми. Я погладил волка за ушком, и вскоре мы отправились домой. Благо, в этот раз нас там не ждал сюрприз. Любава работала, Вайп патрулировала, а Зан где-то в лесу бегала. Пропитание себе искала. Грибы ест, листья да кору. Иногда мы подкармливаем ее овощами. Все же на зиму заготовили прилично так моркови и немного капусты с картошкой. Ну и репчатый лук, но это уже исключительно для нас двоих. Весной же у нас будет большая посевная. Я уже подготовил рассаду, и зимой она будет расти. Пока что ее не трогаю, ибо вся манна уходит на зимние растения, но как зацветут глаза зимы, займусь рассадой. Думаю, к этому времени у меня будет 1,5 единицы манны. Этого хватит на неторопливую модификацию растений. Остаток дня я занимался оперением для стрел, а на ужин у нас и волков была птица. Вкуснотища, кстати. А вот птичьи кости мы отдали кровавому дереву. Я бы, может, и того медведя принес, но он такой тяжелый, что мы надорвемся. Да и побоялся брать его, все же он заражен. Следующий день был тревожный. Мы ожидали гостей, но нет. Гости прибыли лишь спустя 4 дня после первого нападения. Пришли они ночью, точнее, прокрались. Что ж, думали, я не готовился к этому, глупцы. Вы пришли в сад друида, у которого аж 1,5 единицы манны. Да, но мне и этого хватит. Недалеко от фермы. Некоторое время назад. Ночь. «Лёха, ну чё там?» — спросил крупный лысый мужчина в тёплой куртке. Все здесь были в тёплой одежде. Пусть зима официально не наступила, но ночью уже было -15, да и этим днём было -10. «Два тела. Какой-то хмырь-фермер, который людей Джавида раскидал, как ложков. И тёлка молодая, с сиськами больше, чем твоя башка. А также есть старая псина и лосиха. Ну а также поговаривают, что у этого чёрта лесного личные волки есть», ответил полный парень, который листал фотографии на ноутбуке. И именно Алексей приезжал с квадрокоптером и осматривал ферму. Сейчас же парень сидит за раскладным столиком, на котором стоит ноутбук. Рядом находится большой пластиковый контейнер, где находится другой квадрокоптер. «Волки? Серьёзно?» «Так говорят. Но то, что у хмыря есть ружье, это факт». Парень показал последние кадры, заснятые прошлым дроном. «Боевая и сисястая. Все, как мы любим», — закивал лысый. «Мужики, постарайтесь не убивать ее. Если выскочит с ружьем, то по ногам или рукам стреляйте». Он обернулся, а позади стояли 16 головорезов, которые уже завелись и хищно оскалились в ожидании добычи. Все одеты в теплую одежду, которая не сковывает движения, а также вооружены. У кого пистолет под курткой, у кого дубинка или шокер. Даже газовые баллончики имеются, и одна граната, настоящая. И вот толпа мужиков двинулась по снегу в направлении к ферме. «Георгий!» — раздался голос из рации лысого. Все же связи здесь не было. «Течка на месте! В доме все спят! Во дворе чисто!» «Отлично! Но все равно, ребят, действуем тихо, а то вас бабенцы из ружья перестреляют, придурки такие!» Лысый махнул рукой, и люди ускорились. Они стремительно приближались к ферме, но не со стороны ворот, за которыми, вероятно, следили, а планировали перебраться через кусты шиповника. «Эта херня нам все куртки порвет!» — вздыхал один из мужчин, глядя на высокий, 2,5 метра в высоту куст шиповника. Эти кусты сплошной стеной закрывали забор фермы и при этом еще были зелены. Кое-где даже плоды были видны. «Может, реально через ворота?» — спросил другой бандит. «Там собачья будка. Псина нас услышит и всех на уши поднимет. а потом баба с ружьем из окна вылезет». Лысый строго посмотрел на мужчин, и те полезли в шиповник. Все же лучше порванная куртка, чем картечь в теле. «Да что с этим шиповником? Почему он такой плотный?» — ругался мужчина, пробираясь через куст. С бандита стянула шапку, а шипы, напоминающие когти, впивались в одежду, из-за чего она натурально рвалась. «Твою!» — взвыл мужчина, шедший позади. Ветка, которую отпустил первый, ударила по лицу второго. «Ой, ты цел?» «Половину щеки содрало, сука!» Лицо мужчины окрасилось красным, и на щеке виднелись глубокие порезы. «Прости! Иди уже, дебил, сука!» «Тихо!» — рыкнул лысый, шедший через другой куст. Он предварительно обвязал лицо шарфом, надел перчатки и накинул сверху что-то вроде коврика. Но даже так кусты причиняли существенные неудобства. А за кустами... Точнее, можно сказать, уже в кустах находился невысокий забор с колючей проволокой. Но люди знали, куда шли. Тот же лысый скинул с себя коврик и, вытащив из колючей проволоки все мешающиеся ветки шиповника, закинул коврик. Однако только он начал перелезать, как зацепился за ветку и, разрывая штаны, а с ними и трусы, рухнул на землю, благо с той стороны забора. «Сука!» Тихо взвыл мужчина, хватаясь за кровоточащую задницу. Три шипа впились достаточно глубоко, чтобы было чертовски больно. «Да что ж за херня? Эти кусты словно живые!» Ругался другой мужчина, с трудом наперебравшийся через живую преграду. Все его лицо было до крови исцарапано, и даже со лба текла кровь. «Просто вы криворукие дебилы. Я нормально прошел, лишь под конец лоханулся». Ворчал лысый, потирая задницу, а затем бросился помогать другому человеку, который повис вниз головой. Кусты крепко держали его за одежду. «Вот ты неуклюжий суслик! Так же шею сломать!» Мужчина застыл, увидев кровь. Обильно текла. А затем он увидел, что горло висуна было вскрыто шипами. «Тимоха, да как же так?» «Тимоха сдох?» К нему подбежал мужчина, только что упавший рядом. «Да, Марат. Тимоха, наверное, премию Дарвина получит. Умер в попытках преодолеть куст шиповника». «Охренеть просто!» Воскликнул худой мужчина, который также был в порезах. «Китаец, тише твою ж мать! Я казах?» Выругался он. «Вот долг отдашь, станешь казахом. А пока ты...» Договорить лысый не смог, потому что услышал рычание. Люди заозирались, а затем раздался вопль. И звучал он по ту сторону стены из шиповника, где оставалось 6 человек. «Волки!» — кто-то прокричал, но крик быстро перерос в виск. «Стреляйте, мать вашу! Убейте тварей!» — выкрикнул лысый, но те, кто сейчас находились в кустах, едва шевелиться могли и уж точно не были в состоянии раскрыть куртку и достать пистолет. Разве что с этой стороны двое мужчин выхватили пистолеты, но кусты шиповника были настолько плотные, что разглядеть что-то было крайне проблемным. Но вдруг раздался звук удара по дереву, и один из стрелков упал на снег со стрелой в затылке. «Это еще что за...» — выкрикнул главарь, а миг спустя второй человек упал со стрелой в шее. «Мочите тварей!» — раздался крик, и началась стрельба по окнам дома. Но ее заглушали вопли людей, сжираемых волками. «Вот он!» — выкрикнул кто-то и хотел было выстрелить в бегущий силуэт, но перезаряжался. Все перезаряжались. «К дубу все! Марат, лезь в дом! На тебе баба! Федя, крой окна!» Лысый рванул к большому дереву, что находилось в восточной части фермы, а за ним еще 6 мужчин. Кто-то даже успел пальнуть в силуэт, однако тот успел спрятаться за деревом. И вот люди рванули в обе стороны, но... пусто. «На ветвях!» — крикнул лысый, вскинул пистолет, да начал смотреть, где прячется их цель. «Что за черт? Где он?» В этот момент большая ветвь дуба, которая выглядела неестественно, будто натянута веревкой, рванула с места и наискосок ударила 4 мужчин, прибивая к земле. «Ловушка!» — сообразил лысый, и когда ветвь вернулась на место да перестала трястись, подбежал к людям, дабы помочь подняться, но... «Твою ж мать!» Трое лежали на земле с острыми палками, торчащими из шеи. Еще одному сломало шею от удара веткой. «Найдите его живым! Эта тварь будет подыхать долго! Мы притащим сюда его близких и будем сжигать их по одному, пока он...» «Пока что», — поинтересовался Иван, который миг назад вышел из скрытой полости внутри дерева. Тот же миг игла вонзилась в шею мужчины, и он упал, пораженный сильным ядом. Остальные его товарищи у дерева также уже лежали на земле. «Ловко ты их», — удивлялась Любава, стоявшая рядом с иглой в руке. «Знала бы ты, сколько раз на меня нападали в лесу. Ладно, свяжи пока их, а я позабочусь о тех, кто остался». «А-а-а!» — раздался вопль. Хотя, кажется, волки уже позаботились. Что ж, тогда эта ночка будет очень веселой. Но сперва... Иван поднял взгляд, посмотрел на квадрокоптер в небе, да хищно оскалился. А парень, наблюдавший за всем этим с ноутбука, уже обливался потом. И увидев этот взгляд, он резко закрыл ноутбук и, отключив его, схватил, но, обернувшись, увидел ее. Лосиху.